Глава шестая. Про команду мечты. Утро следующего дня великий комбинатор встречал на террасе. Он проснулся как никогда рано. Полная луна своим бледным светом освещала морскую гладь, постепенно исчезая в море на линии горизонта, а огненный шар солнца едва проглядывал со стороны востока. Олег Евгеньевич заварил себе чайничек ароматного местного чая и теперь любовался великолепными красотами местного пейзажа. Море, горы, чудесный климат. И все это великолепие придется оставить. Именно об этом размышлял в данный момент наш герой. «Да, жалко, конечно, отель. Но теперь придется отсюда сваливать. Слишком многие знают о моем новом месте положения. Еще ведь хотели. А после того, как получили документы, даже не вспомнили о каком-либо союзе. Да и правильно, в принципе, ребятам повезло, на них халявный клан свалился. Вот только куда мне теперь податься? Таких спокойных и запертых земель, скорее всего, больше нет. А на остальном материке стараниями топов меня знают все. Блин, вот ведь угораздило. Расскажи я матушке, что стану самым опаснейшим преступником, она бы ни в жизнь не поверила, а вот батек бы и сомневаться не стал». Командор поежился, укутался посильней в наследство Хереса и принялся размышлять дальше. С этой чудесной семейкой еще непонятно, как отношения сложатся, а посему нужно думать о дальнейших планах. Для начала нужно узнать, что же там все-таки с Таранкиным. Рыжая ведь так и не рассказала, что с ним. Потом стоит навестить Клиста. Нужно будет выпросить у него очки со второй стекляшкой. Что-то подсказывает мне, что он их отдаст. Хотя может спрятаться у Клиста? Лепреконы ведь тоже скрываются. Прибьюсь к их деревушке, и пускай меня разыскивают. Мысль хорошая. Обязательно воспользуюсь в случае крайней нужды. Так, чего еще на повестке дня? А, месть. Надо обязательно напакостить одному козломордому уроду. Он теперь мне должен. Как он там выразился? Ты получишь свой дар, когда вернешься в храм. Лицо Олега Евгеньевича расплылось в недоброй улыбке. Уж я вернусь. Недаром он в полмордой лежал, когда богов силы лишали. Умный он в этом плане. Да и меня в эти пещеры отправили в надежде, что я никогда из них не выберусь. Можно, в принципе, попробовать взять его за грудки, чтобы он мне с реализацией опыта помог. Но это позже, а пока нужно подальше спрятать особо ценные вещи. Скорее всего, тигр не простит мне шутки с его бубенцами. Собственно, сокрытием своего имущества и занялся командор. В комнате отеля «Люкс» комбинатор вывалил все свое хоть немного ценное имущество на огромную двухспальную кровать. Имущества оказалось не так уж и много. Бутылка из-под вина – склянь, залитая ядом Убердева, накидка, наследство Хереса, два плода граната Агата, небольшой ключик от северной части Аранской библиотеки и около 200 золотом из кошелька, что вернул Сильвер. Расставаться со всеми этими вещами, ох, как не хотелось. А потому приходилось думать, куда и как их можно спрятать. Думал комбинатор долго, а после, без особых церемоний, командор закинул все это добро под кровать. В рваной сумке он оставил только кошелек с медными и серебряными монетами. К обеду подтянулись фениксы. К удивлению Олега, прибыли они полным составом. Сначала в сторону командора выдвинулся тигр, и сердечко в груди довольно неприятно заколотилось. Но когда из-за его спины появились остальные, Олега немного отпустило. В этот момент великий комбинатор уже заканчивал разбираться с запеченной рыбиной и выглядел не самым презентабельным образом. «Здравствуйте, 666!» – поздоровалась Аврора. Долговязый кивнул головой в знак приветствия, а тигр только недовольно фыркнул и сложил руки на груди, всем своим видом давая понять, как он относится к сложившейся ситуации. «Привет!» Вытирая руки о бумажные полотенца, ответил Олег. «У меня к вам будет небольшая просьба». Впредь зовите меня командор. 666 — это не самое удачное мое прозвище, присвоенное на каторге. Ты нас, каторга, не пугай, мы тебя не боимся. Тигер явно не питал симпатий, особенно после вчерашнего. «А как там твои бубенцы?» Ехидно улыбаясь, поинтересовался Олег. Тигер покраснел, кулаки его непроизвольно сжались, а взгляд недвусмысленно намекал, что просто так эта шутка Олегу не сойдет. Но сестра коснулась его предплечья и тоном строгой учительницы произнесла: «Костя, мы же вчера все обсудили». Костя разжал кулаки и потупил взор. Видимо, и в самом деле, вчера семейка все обстоятельно обсудила. «Чем обязан столь великой чести созерцать ваши прекрасные лица в столь солнечный день?» Аврора присела за стол, и с ней рядом присел Долговязый. «Видите ли, командор, у нас с вами была договоренность, что после того, как мы станем деловыми партнерами...» Теперь Олег Евгеньевич смотрел на семейку фениксов, словно на дураков. Они получили в свои руки клан, и вместо того, чтобы послать лесом потенциального компаньона, претендующего на половину всего совместно добытого, пришли утрясать условия. «Я думал, в вашей семье только тигр страдает слабоумием, а тут, оказывается, вся семейка того», — продолжил поясничать Олег. Провокация не достигла желаемого результата. Аврора и Долговязый никак не отреагировали на колкость командора, а вот Костя набычился и тихонечко поскрипывал зубами. «Меня зовут Аврора, это мой брат Виктор», — указала девушка на Долговязого. «Он немногословен, но у него очень светлая голова, а это наш младший брат Костя, он вам известен как Тигр». «А почему тигр, если он тигр?» После этого вопроса Костя сильно покраснел, а Аврора поглядела на брата и с ухмылкой ответила: «Потому что он у нас шибко грамотный, через это и тигр». «А-а-а!» Командор закатился в приступе смеха. «Это продукт нашей новой образовательной системы!» «Скорее уж жертва», — подключился к разговору до этого молчавший Виктор. Теперь тигр покраснел до самых кончиков ушей. «Послушайте, командор», — продолжила Аврора, «мы знаем, что вы очень непростой персонаж. Мой брат изучил множество газетных статей про вас. Виктор посчитал, что за все время вашей деятельности вы могли реально заработать около 30 миллионов». «А с чего вы это взяли?» — озадаченно спросил Олег. «Так я же вам говорю», — продолжила Аврора. «После того, как вас поймали, журналисты на вас столько информации нарыли и про коллекционеров из Соленты потом писали, что вы в качестве стратегов какой-то клан разнесли и что торговыми аферами занимались». «Еще писали, что вы несколько пикси изнасиловали», — вставил свои 5 копеек Костя. Витя прикинул, что из этого может быть правдой, а что нет, и посчитал примерную вашу прибыль. «И чего вы теперь от меня хотите?» «Мы хотим, чтобы вы стали нашим партнером, как и обещали», ответил Виктор Феникс. «Мы даже согласны на меньшую долю, 25% против ваших 75%. «С чего это вдруг такая щедрость?» Смутные подозрения начали закрадываться в черствую душу комбинатора. «Честно говоря, я бы на вашем месте забрал бы клан и навсегда забыл о каком-либо партнерстве. Вы хоть понимаете, кто я такой? Я зэк, каторжник. От меня проблем больше, чем выгод. Ребятки, хорошенечко подумайте, прежде чем принимать такие решения». «Мы уже подумали». На этот раз голос Авроры Феникс звучал менее уверенно. «У нас нет особого выбора. Чтобы городской совет принял нового главу клана, необходимо дать взятку. Сумму нам вчера озвучили. 55 тысяч золотых, или с кланом можно будет попрощаться». Теперь-то комбинатор понял, с чего вдруг эта странная семейка пришла к нему в столь чудесный день. Олег Евгеньевич погрузился в тяжкие размышления на тему: «А на кой мне это нужно?» Фениксам, ровно как и многим в этом мире, от командора в данный момент требовались деньги. Звонкая монета, причем не в самом большом количестве. Что такое 55 тысяч, если в пещере Дева у него припрятана горка золотых? Вот только до этого самого места нужно еще добраться, и даже не столько добраться, сколько забраться. Вот только существовала немалая вероятность, что от увиденного у ребятишек может снести крышу. И порешат они его примехонько в той же самой пещере. С другой стороны, если городской совет поселка все-таки примет решение распустить клан, то что будет дальше? Ведь когда-то они Сильверу подарили этот самый клан и цитадель. Так почему теперь такое отношение к новым хозяевам? Откуда такие налоги? Клан нужен был комбинатору только для прикрытия тылов. Дружественный клан, который в случае чего поможет. А если эти гребаные городские управители решат вновь кому-нибудь его задарить, например, тем же самым жемчужным? Ребятки, конечно, для меня обуза, но другие игроки мне пока здесь не нужны. Надо им влепить условий пожестче, может, согласятся? Сколько у вас имеется наличности? Живо поинтересовался комбинатор, прикинув все варианты. Аврора и Долговязый переглянулись, видимо, размышляя, стоит ли озвучивать свой бюджет. 15 тысяч, озвучил сумму Костя. 15 300, поправил брата Виктор. Считай, ничего нету, иронично заметил Олег. Ладно, допустим, у меня имеется требуемая сумма, припрятанная в загашнике. Что я получу взамен? Аврора начала растерянно что-то лепетать про то, что условия уже озвучены, и им, в принципе, нечего больше предложить. «Молодые люди, правильно ли я вас понял? Вы предлагаете мне выгоднейшую сделку, по которой вы будете хозяевами клана. Все расходы, связанные с кланом, мы делим 75 на 25. И в такой же пропорции мы будем делить прибыль от всех совместных дел». Фениксы молчали. Сделка и в самом деле была невыгодна Олегу. «Ваши плюсы мне ясны», — продолжил комбинатор свою отповедь. «А мои-то плюсы в чем?» «Ну как в чем? Мы будем вам помогать, если что произойдет. У вас же много врагов, насколько мы поняли». «Вы мне поможете стопами бороться? Или вы меня от Ханшая защитили? Хотя я вас тогда попросил следить за мной». Аврора и Виктор стыдливо отвели глаза. Они и в самом деле не смогли помочь Олегу в тот момент, потому как сами жрали песок. «И где гарантии, что вы меня не ограбите после того, как я вытащу свою заначку?» Фениксы молчали. Видимо, таких гарантий не существовало. Но и клан упускать тоже нельзя было. Местная элита, как выяснил Олег, весьма паскудная и вполне может выкинуть какую-либо пакость. По этой причине оставалось только одно решение. Нужно было идти в пещеру Дева за деньгами. Можно было бы и по ускоренному методу в нее попасть. Вот только спускаться вниз без теплой накидки Хереса будет то еще мазохическое приключение. Да и кошели нужно с собой прихватить. В конце концов, в пещере не осталось ничего, что можно использовать для переноски. Олег Евгеньевич погряз в своих мыслях, прикидывая, что может понадобиться для столь далекого путешествия. То, что перед ним сидели фениксы, ждущие его решения, из головы комбинатора как-то вылетело. Фениксы же восприняли молчание одиозного преступника на свой лад. Первым не выдержал Виктор. «Мы предлагаем вассалитет», — выпалил долговязый дроу. Тень грусти прошла по лицу Авроры, а тигр просто взорвался. Он начал орать на брата что-то малопонятное. Олег Евгеньевич, придя в себя, сейчас пытался разобраться. Семейка вновь впала в скандал и начала ссориться. Тигр был явно против такого решения брата и сестры. «Сестра, нахрен нам это нужно? Мы только от Сильвера избавились. Теперь под этого ложиться?» «Помолчи, Костя! Ты ведь сам прекрасно знаешь, что денег нам взять негде. Кредит до совершеннолетия нам никто не выдаст», – парировала Аврора. «Давайте панцирников побольше набьем. 2 недели у нас есть. Если мы их даже продадим за полцены, денег должно хватить». «Кому ты их продашь?» не выдержал долговязый Виктор. «У тебя имеются клиенты на примете?» «Нет». Уверенность в голосе Тигера сходила на нет. «Но ведь Сильвер кому-то продавал?» «У Сильвера были подвязки с этой стороны». Из спора фениксов комбинатор для себя вынес пару интересных моментов. Первое. Сроку новому клан-лидеру дали 2 недели на решение экономических вопросов. И второе. Выходило так, что сейчас командор нужен был фениксам куда как больше, чем фениксы ему. И, разумеется, третье. Этот самый договор вассалитета – весьма невыгодная штука для них. Ах, да, и самое главное – все фениксы были малолетками, потому как пользоваться банковскими кредитами разрешалось только с 18 лет. «И чего вы, ребятишки, подняли такой вой из-за договора? Что вам в нем так не нравится?» Горячий спор веселой семейки прервал довольно грубый удар кулаком о стол. Не то чтобы комбинатору надоело слушать чужие ссоры, просто ему захотелось проявить твердость характера. «А ну-ка, заткнулись все! Устроили тут птичий базар, пожрать спокойно не дадут!» Командор картинно отодвинул в сторону тарелку с какой-то снедью. «И вообще, валите отсюда, мне подумать нужно. О своем решении я сообщу вам сегодня вечером. Придете часиком к 9. Фениксы спорить не стали, они молча ушли по-английски, в полной уверенности, что клан для них навсегда потерян. Как только троица пропала из виду, серьезно раздраженное выражение лица сменилось на довольное. Улыбка сама медленно растянулась. Дела складывались как нельзя лучше. «Чего это ты лыбишься, как девка перед свиданкой?» – перебил мысли командора Фарас. «Доброе утро! Вот и лыблюсь!» – довольно ответил командор. «Ты лучше расскажи, когда у нас канализация функционировать начнет!» «Так вчера все починил», — довольно отчитался орк. «Сейчас воды натаскаю в емкость наверху, и добро пожаловать в цивилизацию!» «И вот еще что», — припомнил орк. «Тут тебе эти придурки письмо передали». «Которые?» — искренне поинтересовался Олег. «Которые городской совет?» Олег развернул письмо, а в нем был выставлен счет на уплату налогов на будущий год, причем вперед. Сумма была немалой – 5000 золотых. «Патрон, ты че такую морду скуксил?» «Счет мне выставили на 5000 золотом. Тут написано, что в связи с функционированием городской канализации налоговая ставка для меня с учетом планируемой прибыли составляет именно такую сумму». «Да не кисни ты! Ерунда, ента все! Ты вон встречную претензию им выкати! Мол, городскую канализацию я чинил за свой счет, потратил на все это дело 10000 золотых. И, мол, извольте, любезные, возместите эту сумму, а разницу зачислите в качестве налогов, а еще потребуй себе гарантий, что у тебя будет количество клиентов на планируемую сумму. Они ж все-таки власть. Вот и пусть обеспечивают бизнес клиентами. А иначе налоги им платить смысла нет». «Блин, Фарас, у тебя башка варит», — изумился командор. «Так я ж раньше в казначействе работал. Много законов знаю», — с гордостью ответил орк. «Слушай, а ты можешь мне помочь с одним вопросом? Видишь ли, псы мне вассалитет предложили. Вот только что это за хрень, мне слегка непонятно». Орк почесал макушку и уселся за круглый стол. «Вассалитет для клана – дело пагубное. Понимаешь, если клан кому-либо присягнет, то после этого он себе уже не принадлежит. Ты что-нибудь о кандидат-кланах слышал?» Комбинатор утвердительно кивнул головой. «Так вот тебе явный пример вассалитета. Энти-кланы после подписания меморандума прощаются со своей свободой. Для них остаются только дела старшего клана или, в твоем случае, человека. Они не вправе отказать ни в чем. Только одного договора о намерениях мало. Необходимо, чтобы они клятву принесли перед богами. Тады клану вообще хана. Только конченые могут так поступить». «Круто!» Теперь становилось понятно, по какой причине фениксы подняли такой гвалт. Расставаться со свободой ужасно не хотелось, а для великого комбинатора эта возможность открывала новые невиданные доселе горизонты. Оказывается, можно было рулить кланом, даже не находясь в нем. И теперь оставалось самое малое – подписать договор о намерениях и поклясться перед богами. Весь оставшийся день командор занимался бюрократической ерундой. По совету орка он выкатил встречные требования городскому совету поселка Аран, в которых он искренне каялся за то, что не может заплатить вовремя налоги, так как все деньги, порядка 40 тысяч золотых, ушли на восстановление муниципальной собственности, а именно городской канализации на участке от гостиницы «Бригантина» и далеко к морю. Затраченные средства комбинатор предложил внести в счет оплаты за канализацию с надеждой на то, что совет возместит стоимость ее ремонта. Далее в этот же конверт комбинатор поместил записку с критическими замечаниями о том, что городской совет и его члены ничего не делают для развития малого бизнеса. Клиентов как не было, так и нет. В довольно грубой форме командор расписал все, что он о них думает. В конце концов, это они его кинули с кланом, а не он их. А после тонко намекнул, куда высочайший совет может засунуть свои требования. Командор запаковал письма и положил их на стойку администратора с парой медиков. После всех взяток и коммерческих сделок денег оставалось очень мало, около 200 золотом, а посему поход в пещеру Дева был неизбежен. К вечеру семейка Феникс в полном составе вновь объявилась на крыльце гостиничного комплекса «Бригантина». Вид у них был слегка озадаченный, а у Охрама даже какой-то помятый. «Вы подумали над нашим предложением?» Живо поинтересовался долговязый. Командор, словно добрый хозяин, жестом пригласил гостей присесть. Вот только гостей было трое, а стульев для гостей стояла пара. Константин собрался было присесть за стол переговоров, но комбинатор довольно грубо его одернул. «Не ты! Они пускай присаживаются, а ты постой рядом!» Тигер скрипнул зубами, но перечить не стал. Аврора и Виктор уселись за стол. «Итак, господа и дама, вы готовы вручить мне ваши судьбы и судьбу клана, подписав договор вассалитета?» «Готовы», — неуверенно ответила Аврора. «Молодые дроу, вы хоть понимаете, с кем вы связываетесь? Я ведь злодей, негодяй, мошенник, человек, которого ненавидят боги. Вы отдаете себе отчет, что после этого вы станете моими пособниками и последователями в лице остального цивилизованного мира?» «Мы отдаем себе в этом отчет», — на этот раз ответил Виктор. «Но также мы знаем, что вы за неполный год смогли поднять очень много денег, порядка 30 миллионов. Наша цель в этом мире — заработать денег, много денег. А вы показали себя в этом деле лучше многих других. И если нас будут ненавидеть, пусть будет так. В конце концов, у всего есть своя цена, и мы готовы ее заплатить». «И что, вы все готовы заплатить эту страшную цену?» Командор медовым взглядом глядел на Костю Феникса, которому эта идея была явно не по душе. «Все», — ответила Аврора за брата. «И вы готовы присягнуть мне клятвой богов?» А вот этого вопроса молодые да дерзкие явно не ожидали. Хитрая семейка собиралась подписать договор о намерениях и участвовать в делах командора, пока им выгодно. Вот только договор перед богами менял все. При таком раскладе нельзя было халтурить или выполнять свои задачи спустя рукава, потому как боги могут довольно сильно покарать. «Мы не готовы принести такую клятву», — ответил Виктор. «Это уже перебор». «Вот и поговорили», — произнес командор без малейшей капли сожаления. Фениксы молча поднялись из-за стола и направились прочь с крыльца. «Послушайте, если вы все-таки решите присоединиться, то жду вас завтра с утра. Пойдем за моим тайником в горы. Если завтра к утру вас не будет, можете больше ко мне не обращаться». Фениксы молча удалились, и только тигр на прощание обдал командора холодным взглядом. Комбинатор еще раз с тоской поглядел в кильватор уходящей Авроры. «И все-таки она чертовски хороша!» — промелькнула крамольная мысль в голове комбинатора. Утро следующего дня началось довольно непривычно. Проснулся комбинатор от того, что кто-то орал в холле бригантины. Командор накинул халат и, недолго думая, выдвинулся на шум. Шумели фениксы, а вернее, Грюн и фениксы. Веселая семейка, пока еще по-хорошему, старалась пройти наверх в номер командора. Грюн же героически старался их не пустить. «Что за шум вы мне тут устроили?» – бешено заорал Олег. «Какого хрена вам тут нужно? Мы, кажется, вчера с вами все отношения выяснили». «Мы передумали», – за всех ответил Виктор. «Нам самим материально клан не вытянуть, особенно на начальном этапе, так что большой разницы нет, отдать его или под кого-нибудь ложиться». «А чего вы вчера из себя гордых строили?» «Так решение нелегкое», — ответила Аврора. «Считай, в рабство подались». «Бедняжки!» — смахнув метафорическую слезу, произнес комбинатор. «Как вам тяжело пришлось!» «Заканчивайте поясничать», — остановила комбинатор Аврора. «Вам уже сказали, это решение не далось нам легко. Мы готовы вам присягнуть, и мы готовы к походу». Отповедь девушки подействовала на командора успокаивающе. Все-таки была у нее какая-то сила убеждения. Клятвы верности были принесены, и настало время похода. Через четверть часа комбинатор во всеоружии стоял на крыльце бригантины. По собственному мнению, Обендер имел эпический вид и твердый взор человека, готового к путешествию. На деле же вид великого комбинатора представлял из себя плачевное зрелище. Под старой, местами рваной и весьма пыльной накидкой были одеты простые рыбацкие штаны и столь же простая ситцевая рубаха. Штаны были подпоясаны куском бечевки. На ногах элегантно сидели сандалии самого скромного покроя. Гармоничность всему ансамблю придавали две сумки, перекинутые через плечи крест-накрест. «Тебе, командор, в таком виде хоть сейчас идти на Убера!» Тигр укоризненно ухмылялся. «Он тут же со смеху помрет!» К чести остальных фениксов смеялся только Тигр, а вот на лице Авроры и Виктора не было даже намека на сарказм. Аврора скептически оглядела командора. «Вы вчера говорили, что мы в горы полезем, и вы в таком виде собираетесь туда лезть?» «К сожалению, это все, что мне удалось раздобыть. Эти вещи – единственные, какие были в лавке старого гнома. Возьмите деньги и следуйте за мной. Я покажу, где у нас что продается». На дорогу до лавки ушло еще минут 10. Аврора и командор вошли в лавку торгаша. «Здравствуйте, премногоуважаемый Роткар. Как ваши дела? Как бизнес?» – поприветствовала девушка гнома. «Хотелось бы лучше», – кряхтя ответил старик. «Но и так терпимо». «Уважаемый Роткар, мы с нашим новым союзником в горы собираемся, а он одет самым неподобающим образом. Нет ли у вас чего на человека для подобных походов?» «Как же не быть? Вот только не продам я ему ничего. Меня совет города об этом вежливо попросил. Я ему импорт не продаю, а они с меня налоги в ближайшие полгода собирать не будут. Я даже перед богами поклялся. Тут на кону моя репутация честного торговца». «Уважаемый, вы ведь наверняка слышали, что у псов в скором времени будет новый лидер. Вы ведь прекрасно вели свои дела с нашим кланом и наверняка и дальше собираетесь их вести. Политически неправильным было бы решение отказаться от такого союза». «Ну, по поводу нового лидера, это еще бабка надвое сказала». Торгаш отвел глаза в сторону. «Говорят, совет выкатил какие-то жесткие требования новому главе. «Это да», – рассудительно ответила девушка. «Но у нас имеется довольно богатый спонсор». Аврора перевела взгляд на комбинатора и многозначительно замолчала. Роткар же, в свою очередь, нервно затарабанил пальцами по столу. В том, что у этого малознакомого человека были средства, сомнений не было. На днях командор скупил добрую половину местных товаров в его лавке ввиду отсутствия мелких денег. «Я бы и рад, но клятва! Я не буду нарушать клятву!» «И не надо!» – тут же подсуетилась Аврора. «Зачем нарушать? Вы же клялись не торговать с этим человеком, так и не торгуйте. Давайте он глянет, что у вас имеется, а за вещи заплачу я. Так вы и клятву не нарушите, и с псами в хороших отношениях останетесь, и со стороны городского совета к вам претензий быть не может. Как ни крути, кругом одни плюсы». «Ну вы же понимаете, что это должно остаться нашей маленькой тайной». Старый пройдошистый гном с хитрецой глядел на Аврору. «Само собой», — согласилась девушка. «Как и то, что у псов союз с этим человеком». Роткар протянул руку, и Аврора ответила рукопожатием. На этот раз комбинатор предстал перед братьями в новом виде. Теперь перед фениксами стоял не какой-нибудь крестьянин или рыбак. Новый ансамбль комбинатора выдавал в нем авантюриста, наемника, либо еще какого-нибудь искателя приключений. Коричневые брюки из толстой кожи на плюс 15 к броне дополнял сюртук, надетый поверх кольчуги тонкого плетения. На смену рыбацким сандалиям пришли черные полуботинки, больше походившие на солдатские берцы. Для поддержки штанов комбинатор приобрел и ремешок. Похожий ремешок когда-то был уже у командора, и этот ремешок давал плюс 5 к точности и плюс 5 к интеллекту. На шее же болтался кулон на удачу. Комбинатор преобразился. Наконец-то он стал выглядеть как уважаемый человек, а не случайно забредший в этот край голодранец. Сменились и сумки. Теперь наш герой был заряжен двумя довольно приличными с виду сумками, в одной из которых была бережно припрятана куча пустых кошелей, в другой лежали старые сумки и бутыль с ядом, по какой-то непонятной прихоти, прихваченная комбинатором с собой, и обед, приготовленный старой эльфийкой в дальний путь. Клан псов в полном составе, вместе с новым одиозным лидером, покинул границы рыбацкого поселка. Через полтора часа братья перемещались бегом, следуя вдоль горной гряды. Они по очереди несли Аврору на своих спинах, и она чувствовала себя довольно вольготно, в отличие от командора. Великий комбинатор едва поспевал за тройкой дроу, часто останавливаясь, чтобы отдышаться. Спустя два часа жесткого бега комбинатор рухнул на землю. У него практически не осталось сил. Обендер завалился на землю, стараясь отдышаться. Дыхалки катастрофически не хватало. Зато танцоры дроу даже не вспотели. Виктор поставил сестру на ноги и подошел к командору. «Что, все так плохо?» Охром сочувствующим взглядом глянул на нового патрона. «Нет, все просто замечательно!» Пытаясь отдышаться, ответил Олег. «Блин, с этим тормозом мы долго будем до места добираться!» Недовольно заметил Тигр. «У нас нет выбора, Костя! Где находится тайник, знает только командор. У тебя остались зелья на выносливость». Тигр внял словам сестры и зарылся в своей сумке. 22 колбы», — отчитался Тигр. «Штук 5 могу отдать, за приемлемую плату, разумеется». Костя достал две пробирки и потряс ими у самого носа командора. «Так что, купишь? Для тебя недорого». «По старой дружбе всего за один золотой каждая». «Да с удовольствием!» – не растерялся комбинатор. «Вам этих денег как раз хватит, чтобы внести свою половину за клан». Тигеру все-таки пришлось пожертвовать в фонд командора часть своих зелий, и дело стронулось с мертвой точки. Теперь можно было бежать без продыху почти 18 минут. Через полтора часа бега Аврора остановила гонку. Она достала карманные часы, открыла крышку и недовольно констатировала. «Без 15 обед, у меня процедуры. Я смогу вернуться через час. У вас есть по половине часа на обед. Командора одного не оставляйте». Выпалив все это скороговоркой, красавица присела на землю и приобрела бессмысленный потухший взгляд. «Словно красивая статуя», — промелькнула мысль в голове комбинатора. «Недаром, говорят, глаза — зеркало души». «Кто первый уйдет?» — нарушил молчание Виктор. «Давай на камень, ножницы, бумага», — предложил Тигер. Виктор кивнул головой в знак согласия, и братья выставили кулаки. «Раз, два, три!» – отсчитал Виктор и выкинул камень. Вот только Тигера в этот момент в худшем из миров уже не было. Младший из фениксов просто наколол брата и свалил первым. «Вот засранец мелкий!» – взорвался Виктор. «Вот всегда ты так!» В голосе старшего феникса читалась обида. Он отвесил кукле брата под затыльник. «Да ладно, не расстраивайся ты так!» Постарался утешить Охрома командор. «Подколол тебя, братишка, знатно! 10 из 10 за прикол!» «Он всегда так делает», — посетовал Охром. «Хоть бы раз повел себя по-человечески!» «Да ладно тебе, не бери в голову!» «Не бери в голову? Да вы хоть знаете, как мы живем?» С каким-то надрывом поинтересовался Виктор. «У нас в детском доме к концу обеда ничего не остается, а у этого недотепы мозгов не хватает мне чего-нибудь пожрать, отложить. Слушай, но если тебя это успокоит, у меня бутеры имеются. Я с радостью с тобой поделюсь». «Толку-то от ваших бутеров? Я, в отличие от вас, не на контуре. У нас в пансионате автономные модули. Как был голодным, так голодным и останусь». Комбинатор в ответ промолчал. Он уселся напротив куклы Авроры и принялся точить бутерброды. Охром, слегка успокоившись, присел недалеко и уставился на нового лидера. «Что?» – не выдержал командор. «Я же предлагал тебе бутер». «Я не про жратву», – ответил Виктор. «Мне другое интересно. Отчасти очень много слухов ходит. Мол, вы с каторги сбежали, и что у вас какое-то стеклышко заветное имеется. И говорят, будто вы через него можете описание вещей и игроков видеть». «О как!» – удивился Олег. «Все-то они знают!» «Послушай, Охром, а тебе не кажется, что рассказывать про себя информацию такого рода самую малость неправильно?» «В принципе, да», – согласился Долговязый. «Так с какой стати я должен открывать перед тобой свою душу? Вот, например, кто-нибудь из вас мне хоть что-нибудь рассказал о себе?» «Ну, если вы хотите, я могу вам про нас рассказать». «Что, прям всю, что ни на есть правду?» Комбинатор выразительно посмотрел на Охрома. В его взгляде читалась неприкрытая ирония. «А чего от вас скрывать? Мы сейчас одна команда, одно дело делаем». «Ладно», — комбинатор растекся в ехидной улыбке. «Расскажи-ка, мил друг, какого черта вы согласились на мои кабальные условия?» «Деньги», — честно ответил Виктор. «Нам нужно много денег, порядка 25 миллионов кредитов». «Зачем они вам?» Виктор отрицательно покачал головой и поглядел на командора таким взглядом, словно тот ему задолжал кругленькую сумму. «Ладно, стеклышко и в самом деле существует». Командор произвел до боли знакомые манипуляции, и в его руках появилось заветное стеклышко. «И оно может видеть суть вещей?» – удивленно поинтересовался Охром. Теперь командор отрицательно покачал головой. «На что вам такие деньжищи?» «Сестра в больнице находится. Пока она на попечении государства, ее там держат. А как только ей исполнится 18, ее переведут в хоспис, где без лекарств и ухода она протянет недолго». «А когда ей исполняется 18?» «Через полгода», — ответил Виктор. «Она попала в аварию вместе с родителями. Врачи сказали, что ей можно вылечить позвонок, только стоить эта процедура будет порядка 25 миллионов. А вы, как нам стало известно из газет, за год заработали приблизительно эту же сумму». «Виктор, Ты ведь понимаешь, что эту сумму я заработал не один. Я работал с другими разумными, и в этих деньгах была и их доля. Да и потом, тебе же известно, как эта история закончилась. Неужели тебя не пугает такая участь? Мы это понимаем, но это самый эффективный вид заработка. Да и ничего другого нам в данный момент недоступно. А у вас вон какие связи имеются. Вы вон и с домами Триад знакомы. Даже если у нас с деньгами ничего не выгорит, то историю о вас можно будет неплохо продать журналистам. Хоть какой-то хлеб. «Зато честно», — риторически произнес Олег. «Послушайте, командор, я постараюсь быть с вами предельно честным. А вы не могли бы продемонстрировать возможности стекляшки?» Виктор неуверенно, но весьма настойчиво попросил о демонстрации. В принципе, командору молодой дроу понравился. Парнишка он был башковитый. И с самого начала знакомства избрал верную политику. Он не юлил, как Аврора, или не строил из себя крутого, словно тигр. Он отвечал откровенностью на откровенность. «Что ж, давай покажу!» Комбинатор воткнул в глазницу стеклышко и не спеша перечислил основные характеристики Виктора. Сказать, что Виктор был удивлен, это ничего не сказать. Он был просто шокирован. В другом мире возможности командора казались запредельными. «А вещи вы также можете?» «Так же», — сухо ответил Олег. «А может, вы нам поможете с клинками танцующих разобраться?» Чинная мина комбинатора расплылась в довольной ухмылке. «Так вы же вроде разобрались!» «Не до конца. Те свитки, что были у нас, они были слабыми для такого артефакта. Они, конечно, открыли часть возможностей. Вот только, боюсь, часть эта весьма мала». «И ты хочешь, чтобы я за даром рассказал тебе о свойствах клинков?» Комбинатор хищно посмотрел на Виктора. «А знаешь ли ты, молодой дроу, сколько стоит свиток для распознания подобной вещи?» «Послушайте, командор, я прекрасно знаю, сколько стоят подобные свитки. Также я осознаю, что таких средств у нас в данный момент не имеется. Но подумайте и вы. Если мы станем сильней, то сильнее станете и вы. В конце концов, сейчас мы одна команда и делаем одно общее дело». Командор и в самом деле призадумался. В чем-то Виктор был прав. «Ладно», — сдался комбинатор. «Вечерком погляжу». Виктор, предвкушая что-то невероятное, довольно улыбнулся. В этот самый момент в худшем из миров объявился тигр. Получасовая смена старшего из фениксов закончилась, и взгляд Охрома посерел. Командор кивком головы поприветствовал тигра. Тигр-феникс окинул комбинатора ледяным взглядом, полностью проигнорировав жест. С этим дроу у командора имелось мало тем для разговора. Олег Евгеньевич еще раз глянул на тигра, а после достал блокнот и карандаш и начал от нечего делать зарисовывать Аврору. Не то чтоб Обендер был великим художником или обладал развитым чувством прекрасного. Просто нужно было убить время, и Олег начал старательно зарисовывать так понравившийся ему образ. Аврора сидела возле массивного валуна, поджав ноги под себя. Голова ее была склонена на одно плечо, и темные волосы струились, переливаясь словно водопад. «Что, понравилось?» Тигр уселся недалеко от сестры и с вызовом глядел на командора. «Понравилось!» – честно ответил комбинатор. «Очень красивая девочка!» Тон командора был нейтрален, словно он констатировал факт. Но заносчивого дроу комбинатор начал слегка выбешивать. И пока сестра с братом отсутствовали в худшем из миров, тигр решил расставить все точки над «ё». «Послушай, давно хотел тебя спросить». Бесцеремонно и нагло начал разговор тигр. «Почему у тебя погоняло такое чудное? 666? В газетах писали, что это какое-то число зверя. Вот и хочу я узнать. «Что ты за зверь такой, хомячок или ежик?» Надменная улыбка тигра Феникса недвусмысленно давала понять, что сопляк глумится над великим комбинатором. «Пожалуй, хомячок», — слегка задумавшись, ответил Олег. Командор не привык оставаться в долгу и, как правило, отвечал на такие выпады заранее, крепкой зуботычиной. Но в данный момент сопляк Тигер Феникс, он же Константин, имел над ним ряд преимуществ и мог запросто поквитаться за пресловутый звон бубенцов. А посему комбинатор утихомирил уязвленную гордость и старался как можно меньше провоцировать злобного сопляка. «Слышь, 666, а давай я тебе нормальное погоняло придумаю. Тебе бы очень подошла погремуха шнырь. Будешь шнырем?» Тигер Феникс перешел все возможные границы. Комбинатор в душе просто пылал праведным гневом. Он еле сдерживал себя, чтобы не накинуться на тигера. Но благоразумие взяло верх. И на мгновение взбешенный взгляд комбинатора вновь стал холодным и прагматичным. «Послушай, тигер!» Комбинатор растянул слово, явно намекая на ошибку в слове «тигр». «Если тебе не нравится мое прозвище, можешь называть меня просто по-дружески «хозяин». Тигер не выносил критики в свой адрес. Он нервно схватился за клинки и недобро глядел в сторону командора. «Ну же, давай, сопляк, смелее!» С вызовом потребовал командор. Тигер был уже готов ринуться в бой, когда голос сестры сбил весь настрой. «Стой, Костя! Ты чего вытворяешь?» Ярость во взгляде сразу куда-то улетучилась, а клинки исчезли из рук. «Послушай, сестра, он первый начал!» Решимость тигера пропала, а на месте непримиримого отморозка появился сопляк, который пытался нажаловаться на другого беспредельщика. «Прям кладезь позитивных качеств!» – размышлял командор, глядя на оправдание недавно еще свирепого тигера. «А к вам, командор, у меня будет огромная просьба!» – обратилась девушка к комбинатору. «Пожалуйста, постарайтесь не провоцировать моего братишку. В противном случае я не посмотрю, что у нас соглашение. Плюну на весь заработанный до ныне опыт и всыплю вам так, что мало не покажется». Командор учтиво промолчал. Спорить с Авророй было страшновато. Красота в совокупности с жестким, уверенным взглядом вызвали легкую дрожь и мурашки. Комбинатору стало понятно, почему беспредельщик-тигер боится только старшую сестру. «А теперь, если вам все понятно, пожмите друг другу руки и улыбнитесь». Столь же холодным тоном, но довольно вежливо, попросила девушка. Вежливая просьба прозвучала в головах соперников в форме ультиматума. И хотя делать этого не хотелось, тигер и командор одновременно протянули друг другу руки и весьма натянуто улыбнулись. «Вот и славненько!» Какой-то весьма недоброй улыбкой улыбнулась девушка. «И чтоб я больше не слышала ваших ссор!» С какой такой стати красивая хрупкая дроу вызывала такой неподдельный страх, было непонятно. Комбинатор вспомнил рыжую с ее способностью очаровывать противоположный пол. Походу, это запугивающее свойство было из той же оперы. «Нужно будет поинтересоваться на этот счет у Виктора при случае!» Командор еще раз перевел взгляд на тигера и отправился собирать вещи. Предстоял долгий путь.